Пропадал, но ты нашел меня, отец родной. Ты бежал навстречу и меня обнял, пал на мои плечи и нежно целовал. Я буду вечно, вечно, вечно тебя любить. Я буду вечно, вечно, вечно говорить. Абба, отче, Абба, отче, тебя люблю я очень-очень. Абба, отче, Абба, отче, я был один, а теперь мы вдвоем. Абба, отче, Абба, отче, тебя люблю я очень-очень. Абба, отче, Абба, отче, да святится имя твое. Радости, веселью не было конца. Плакал я от счастья в объятиях отца. Я буду вечно, вечно, вечно тебя любить. Я буду вечно, вечно, вечно говорить. Абба, отче, Абба, отче, тебя люблю я очень-очень. Абба, отче, Абба, отче, я был один, а теперь мы вдвоем. Абба, отче, Абба, отче, тебя люблю я очень-очень. Абба, отче, Абба, отче, да святится имя твое. Абба, отче, Абба, отче, я был один, а теперь мы вдвоем. Абба, отче, Абба, отче,